Кристалл слушала и плакала. Собственные слезы душили ее, вынуждая сдерживать их изо всех сил. Она все еще в глубине души считала себя тиранкой. Ей нужно было найти какой-то выход, чтобы сшить воедино то, что сейчас трещало по швам и разрывало шаблоны в ее голове. Но ведь не все измеряются технологиями. А как же моральные принципы? Доброта, милосердие, любовь? Авид вздохнул. Кристалл увидела все сама в собственном воображении через фиант. Даркианец лишь пояснил. Неуемная жажда обладать всевозможными благами комфорта и тут сыграла с ними злую шутку. Они прельстились на виртуальные развлечения, которые описывали им все то хорошее, что ты, принцесса, перечислила. Они подменили само делание добра просмотрами делания и состраданиями не истинно страдающим, а выдуманным персонажем, тем самым усыпив свою совесть. В то же время большая часть их многочисленного народа при невообразимом достатке и богатстве лишь горстки жителей нуждалась хотя бы в крохах с их непомерного стола изобилия. Даже то небольшое доброделание они приучились делать на показ, чтобы из этого получить выгоду, приманив себе умы и сердца большинства для приобретения власти. Замкнутый цикл. Массы малообразованных и нищих тиранов выбирают того, кто их больше всего обокрал и обманул, но, в то же самое время, показался наиболее добродетельным. Мы не видим у них счастливого будущего. Весь наш глубокий и обширный опыт говорит нам об этом, принцесса. Мне почти 800 штей циклов, или оборотов тираны вокруг ее штей. Все, что я описал тебе, произошло буквально на моих глазах. Кристалл молчала. Ей стало плохо от всего озвученного Даркианином. Мысли путались. Ощущалась некая апатия и подавленность. Среди всего этого хаоса в голове внезапно родилась странная мысль. А чего я защищаюсь? Кто они мне? Всего лишь безумные предки. Другая мысль появилась уже с некоторым усилием воли. Почему ты веришь на слово? А если этот Авид врет, или не договаривает, или искусно добавляет толику лжи в правду? В моем времени все по-другому. Нашлась она. Люди совсем другие. Они изменились, стали лучше, добрее. Да, они воюют, делают глупости, но и развиваются. Есть звездный патруль, который двигает науку, технологии и следит за порядком в галактике. Авид не спорил с этим. В твоей эпохе возможно. Для нас это будущее. Но в нынешней спирали времени тираны совсем не готовы к тому, с чем столкнулись. Они не готовы идти на контакт, предпочитая драться и воевать. Я упоминал, что они и раньше задолго до сего посылали на Роксис своих примитивных супрематов для изучения планеты, но тогда их технологии не позволяли им заглянуть на север, в глубокие пещеры, чтобы осознать, что мы уже тут. Они наивно решили, что Роксис необитаем, а значит принадлежит только им, и теперь с нескрываемой агрессией и неким остервенением не хотят признавать реальность. Его мужской голос отдавал некой простотой, наивностью и подростковостью. Из-за этого сказанное произвело более глубокое и неизгладимое впечатление о варварстве тиранов. Вдобавок голос Авида также журчал, подобно голосу чады. Они оба подняли свои лица и посмотрели на принцессу. Кристалл удивилась столь мягким чертам с виду совсем юного 800-летнего Авида. Его темные глаза были меньше, чем у чады. Волосяной покров на лице и голове полностью отсутствовал, придавая образу еще большую юность или даже детскость. Не было и чешуйчатого капюшона на его голове, из-за чего та казалась немного больше, чем у пророчицы. «Это уже четвертый сбитый ими атактикум», — добавил Авид, немного помолчав, чтобы, очевидно, дополнить картину варварства и отсталости тиранов. Он тоже разглядывал принцессу, изучал ее мимику. Кристалл в этом даже не сомневалась, улавливая ненавязчивые взгляды то на своей фигуре, то на лице. Это рассматривание друг друга почему-то подействовало успокаивающе. Ей стало намного легче. Видимо, его немало удивил мой разрезанный снизу наряд. Ну, ничего, привыкнешь. Я принцесса, мне можно. Вслух же она попыталась объяснить агрессию тиран. Они обозлены, потому что нейроморфы удерживают их людей. Я сама видела. Уже нет, принцесса. Их люди освобождены благодаря примененной хитрости. Они внедрили своих помощников под видом наших фамулусов, и те натравили хеев на нас. Фамулусов? Переспросила Кристалл. Это наши простейшие искусственные механизмы, которые выращиваются в коллектикуме для помощи и защиты, пояснил Авид. Тираны нашли ключ к их воссозданию из поврежденных частей. Выглядит убого, но нейроморфы купились. Теперь они оба смотрели на принцессу и ждали от нее реакции. Кристалл знала это, потому что она здесь, как думала, чтобы положить конец вражде. Нужно пойти на переговоры с тиранами и выиграть время для эвакуации», — выдала она. «Мы не можем ничего предпринимать, принцесса. Синоптикум отторгнут. Синопсиса нет. Я не вижу линии твоей судьбы», — вмешалась Чада, отчего-то испугавшись пройти кристалл. «Можем. Потому что я знаю тех людей, потому что я одна из них была. Предлагая нечто от себя лично, ты нарушаешь закон Дарки», — более резко возразила Чада. «Я твой оракул. Дождись моего пророчества. Пока мы его дождемся, спасать будет некого», — так же резко парировала кристалл. «Стоп, прекратите спорить», — оборвал их перепалку Авид. «У нас нету сил вывести атактикумы, их сбивают тираны. Люмины нарушили пророчество о принцессе, отторгнув синоптикум Роксиса. Мы должны придумать, как вернуться на Даркию и навести порядок там. Синоптикум нужно вернуть в сопряжение, иначе принцесса не завершит петлю». От этих слов они все разом умолкли. Кристалл задумалась. Идея пришла почти сразу же. «Те пылевые бури, что создают ваши фамулусы», — начала была она. Авид и Чада оба умолкли и внимательно слушали ее. «Можем мы создать бурю побольше и поплотнее, чтобы скрыть область выхода от актикумов?» «Можем. Но что это нам даст?» — спросил Авид. «Не можем. Это самодеятельность. Сначала мы должны дождаться моего пророчества», — снова вмешалась Чада. Кристалл недовольно посмотрела на оракула. «Вот, неугомонная, не нужно нам пророчество, чтоб создать бурю на Марсе, на Роксисе», — настояла на своем кристалл. «Ваши фамулусы и так ее создают каждый раз, когда атакуют вторгшихся тиран». Она умолкла на мгновение, повернулась в сторону Авида и добавила: «А ты продолжай эвакуацию, как и задумал. Буря не даст тиранам партизанить». «Партизанить?» — переспросил Авид, видимо, не поняв в мыслях значения этого слова. Кристалл вздохнула. «О, да вы, ребята, совсем жизни не знаете. Тираны используют тактику малых гарантированных ударов по наиболее уязвимым местам, как, например, вылет атактикума из подземного убежища». «Ты имеешь в виду коллектикума?» — переспросил Авид. Кристалл вопросительно посмотрела на него. «Мне синопсис на Дарке ничего про коллектикумы не рассказывал. Коллектикум – это как синоптикум, только без синопсиса и побольше. Это супремат-инкубатор, в котором выращиваются фамулусы, коллекторы, леотроиды и атактикумы. Наш на Роксисе очень большой, но он также отторгнут, как и синоптикум». «Супремат, коллекторы, леотроиды – это что?» – переспросила Кристалл. «Супрематы – это искусственные или живые рабочие и воины. Нейроморфы – тоже супрематы, только высокоразвитые». Авид, недолго думая, приложил руку к стене синоптикума, и тут же материализовалось плотное белое облако. Внутри него возникли крупные четкие очертания какого-то свернутого колесом существа, состоящего из темных матовых пластин внахлест, подобно какому-то жуку. Следом возникла покрытая плотной паутиной полутораметровая сфера. Оба объекта увидела кристаллы у себя в уме, но уже с подробным описанием от Фианта. Она кивнула головой в знаке благодарности Авиду за информацию. «Не пойму, как пылевая буря поможет нам покинуть Роксис», — решил уточнить Авид. «Все просто. А тактикумы не полетят сразу на орбиту по одному, а соберутся внизу над поверхностью в большом количестве, готовыми к любому повороту. Мы с Чадой отправимся на переговоры о мире. Если тиране откажутся или захотят навредить нам, то атактикумы своим количеством нанесут массированный удар туда, где они думают, что наиболее сильны. Таким образом они поймут свою слабость. А потом уже ты, Авид, сможешь повести их за собой на Даркию». «Нет, принцесса, остановись. Это нарушение фундаментального закона о пророчествах. Нельзя принимать решения без оракула», — запричитала Чада. Кристалл повернулась и строго посмотрела на пророчицу. «Ну так прореки то, что я предложила только что, и приступим уже к реализации». Лицо Чады округлилось вместе с ее глазами. Она даже отступила от Кристалл на пару шагов, как от заразной болезни. «Что ты такое говоришь, принцесса? Ты слышала мою волю?» — грозно заявила Кристалл. «Ну, так, повтори теперь своими словами, и за дело». На Чаде в буквальном смысле не было лица. Ее щеки раздувались и сдувались, как у рассерженной девочки. Кулаки на руках сжались до белизны в костяшках. «Это надругательство над прорицаниями, принцесса», — не сдержалась она. Кристалл проигнорировала ее замечание и повернулась в сторону Авида. Тот был невозмутим и спокоен. «Ты понял замысел?» — спросила она у него. «Да, принцесса. Но атактикумы в таком количестве будут готовы не скоро. Им нужно подрасти. Значит, обеспечьте максимальную непогоду в том регионе, чтоб тираны лишний раз подумали перед очередной партизанской вылазкой. Авид кивнул. Кристалл по его лицу видела, что ему в целом задумка пришлась по душе. Однако что-то его, все же, еще беспокоило. «Есть одна просьба к тебе, принцесса». Кристалл вопросительно посмотрела. Авид тут же пояснил. «Ты владеешь сердцем Хара. Призови его и прикажи лететь с нами на Даркию». «Не могу. Хара мне нужен, чтобы завершить путешествие петлей», — возразила Кристалл. Авид замотал головой. «Ты не поняла, принцесса. Призови Хара Сраксиса. Тут на планете он тоже живет, но после очередной встречи с тиранами сильно напуган и не слушает нас. Он и раньше своенравничал и своевольничал, не подчиняясь напрямую, но был заодно и много помогал нам в борьбе. Как же я его призову? Это ж самодеятельность. У меня на это нету проведения оракула», с саркастической улыбкой посмотрела на Чаду Кристалл, резонно ожидая от нее объяснений. Чада, судя по выражению лица, уловила сарказм, но весьма быстро нашла оправдание. «На Дарке нету Хара, принцесса, и никогда не было. Ты тут из будущего, где они есть. Значит, ты привезла нам факт свершившегося события или пророчества времени. Понимаешь?» Кристалл призадумалась и кивнула головой, соглашаясь. «Значит, ты сможешь убедить Хара слушать и следовать за Авидом», — напирала Чада. «На Дарке много Хара, но не все они меня послушали», — вспомнила Кристалл свои трудности во взаимоотношениях с ними. «Они осторожные. Каждый из них хочет быть тем самым, который будет указывать остальным, но никто из них не хочет умереть», — вмешался Авид. «Он не посмеет ослушаться тебя, потому что ты принесла пророчество времени. Все Хара чтут его, потому что принадлежат спирали времени», — уверенно дополнила Чада. Кристалл нашла эти доводы резонными и согласилась. Энергопотоки и не только. Прошло несколько марсианских суток, пока Кристалл вникала в быт и знания даркианцев, коих на Раксисе было не так уж и много. Особенно впечатлили ее их достижения в области терраформирования и строительства. Даркианцы не изменили весь Раксис под себя. Менять неудобную для колонизации планету было не в их стиле. Они создали лишь некое подобие инкубатора под названием Коллектикум, где организовали всю инфраструктуру для жизни и развития. Даркианцы не гнались за комфортом, но использовали меры необходимости и достаточности. Сам Коллектикум был словно запрограммирован на выращивание определенных видов супрематов. Узнала принцесса и каким образом все это управлялось. Она быстро схватывала, но не столько из-за какой-то одаренности в усвоении новых знаний, сколько от стыда, что подобным пренебрегла в свое время от синопсиса Дарки. Теперь же с радостью и некоторым энтузиазмом старалась объять необъятное, понимая, однако, с каждым новым открытием, что не сможет удержать это в себе в силу обширности и кажущейся невероятной сложности и, в то же время, какой-то запредельной для понимания простоте. Она ловила себя на том, что упускала из виду нечто фундаментальное и главное, некий кончик клубка, ухватившись за который сможет потом легко раскрутить все хитросплетения тысячелетних достижений и инноваций. Поймав себя очередной раз на подобной мысли, она спросила об этом прямо у Авида, когда оказалась с ним наедине. «Скажи мне, где источник неисчерпаемой энергии? Откуда все это чудо инженерной и технической мысли? Почему это все выглядит, растет и развивается так, будто оно само?» Авид улыбнулся своей специфической и загадочной даркианской улыбкой Моны Лизы, но не уклонился, а пояснил. «Тебе, принцесса, все что угодно, все тайны мироздания. Я не ученый, но на понятийно-бытовом уровне, думаю, смогу объяснить. Вселенная – это живая полная энергии материя. Ее вдоль и поперек пронизывают энергетические потоки разной степени интенсивности». «Энергетические потоки?» – удивилась Кристалл, буквально поедая его лицо глазами с неподдельным интересом. «Удивительно, что в твоей эпохе спустя еще несколько сот вращений вокруг Штейтерраны так ничего и не узнали об энергопотоках». Кристалл слегка замялась и засмущалась. «Не хотелось ударить лицом в грязь за всех тиранов из-за собственного невежества. Я ведь тоже не ученый, а вид. Возможно, просто я сама этого не знаю». Собеседник кивнул головой, соглашаясь с ее доводами. Он, подумав немного, продолжил. «Все звездные системы повинуются не столько гравитационным силам, сколько энергопотокам и их течению. Сколько бы долго камень ни лежал на берегу, но сильный поток воды во время паводка и его может сдвинуть и унести, притом так быстро, как, казалось, тот совсем не способен. Так и с энергопотоками. Они опоясывают нашу галактику подобно многочисленным ручьям и рекам. Их скорости движения тоже разные, но все они дают энергию, как воду на планетах. Если бы вы, тиране, были просто более внимательны к собственному дому, то совершили бы все фундаментальные открытия Вселенной, не выходя за пределы родного мира. Быть может, мы пошли другим путем, зачем-то прокомментировала Кристалл. Творцом уже изначально на стадии создания всего сущего был заложен единственно верный безущербный механизм путешествия среди всего этого сказочно великого многообразия. Послушай, Авид, во Вселенной так много галактик и планет. Как вы нашли нас, когда мы так далеко друг от друга? Или как долго вы искали, чтобы найти? Далеко, долго, усмехнулся Авид. Если ты плывешь по бурному течению горной реки, то далеко ли дом внизу водопада, не имеет значения, потому что ты там окажешься очень скоро. Что это значит? Энергопотоки наиболее быстрые и многочисленные там, где есть жизнь. Это помогло нам отыскать большинство, если не все человеческие расы на просторах галактики. Как вы этим пользуетесь? Как черпаете энергию? Как перемещаетесь? Хм, вопрос скорее к нашим ученым, но боюсь, что ты, принцесса, как и я, не сможешь понять всех технических тонкостей. Скажу тебе, что все наши достижения в той или иной степени запитаны от энергопотоков. Вопрос лишь в его силе и плотности. Там, где он бурный, как полноводная горная река, насыщение энергией происходит быстро. Если же ручеек, то ее нужно накапливать. Видишь, как неспешно растут наши атактикумы? На вопросе Авид обвел рукой большое открытое пространство в коллектикуме слева в той стороне, где в воздухе, буквально испещряемые разрядами, подобными электрическим, покоились кубической формы небольшие бликующие с ровными гранями темно-серебристые фигуры не более 30 сантиметров длиной. Кристалл, следуя за его рукой, присмотрелась и кивнула, хотя быстро это или медленно сама себе ответить не смогла, потому что не имела с чем сравнить. Роксис слаб, энергопотоки тонкие, мы не можем держать каждый выращенный атактикум тут, но вынуждены выпускать его наружу, чтобы накапливать энергию для выращивания следующего. Всю силу и мощь энергопотоков стягивает на себя Тиррана, как наиболее живая планета среди мертвых в системе. Роксис не выгоден для колонизации, потому что энергетически слаб. Хотя для Тиррана отсюда неплохой трамплин в галактику. Впереди большая Халорана с сильной гравитацией и мощной концентрацией энергопотоков. Халорана? Переспросила Кристалл и сама же догадалась. Ты о Юпитере? Да, Авид, подумав, кивнул головой. Говорю, как магистр, пилот и навигатор. Для текущего уровня технологий Тирран Роксис действительно прекрасен, как трамплин для гравитационного скачка за пределы Штей. Но все это, увы, полумеры. Разгон даже до половины световой крайне медлителен и энергозатратен. В моем времени так и летают между системами. Некоторые корабли могут разогнаться за считанные часы. Авид кивнул головой. Искренне верю, принцесса. Но все это, несомненно, очень энергозатратно, а значит и противоестественно. Говорил он это тихо, будто самому себе, посматривая на работу супрематов поодаль. Кристалл ожидал от него еще каких-то пояснений, но вместо этого Авид внезапно спросил: «На Даркию тираны в твоей эпохе зачем полезли, если она настолько мрачна и уныла?» Кристалл замялась от столь странного вопроса, потому что его совсем не ожидала. Она пыталась вспомнить рассказы старшей сестры, бабушки, отца. Все они сводились к тому, что планета выглядела вполне пригодной, несмотря на некоторые неудобства. Она показалась вполне пригодной, хоть и с нюансами. Мы, то есть тираны, колонизируем все маломальски пригодные планеты. Такая общая программа развития, общее стремление всех мультипланетарных государств и звездного патруля, это общая концепция развития. Все люди следуют ей, ну или стараются следовать. Ты уже упоминала некий звездный патруль. Кто он? Внезапно спросил Авид. Я точно не скажу, но там хорошие ребята служат. Они следят за порядком в космосе. У них нет и не может быть колоний, но зато самый могучий звездный флот. Разумно, если хочешь иметь порядок. С учетом общей агрессивности тиранов, считаю это правильным решением. Знаю, что звездный патруль возник из пепла войны цивилизаций, дополнила Кристалл. На вас также напали черви? Очень удивился Авид. Да, кивнула Кристалл. Это было давно, относительно моей эпохи. Сама война закончилась циклов 90 назад, считая от моего времени. Как же вы устояли? С червями нельзя договориться. Они сущие примитивы. Диалог с ними совершенно невозможен и даже лишен какого-либо смысла. Авид говорил взволнованно. Кристалл догадалась почему. Это было несложно. Даркианцы столкнулись с экзистенциональной угрозой и готовились дать отпор. Они верили в победу, или хотя бы в какой-то благоприятный исход, согласно собственным хоть и весьма безрадужным пророчествам. Я не знаю, но звездный патруль, это как бы договор между людьми и червями ради сосуществования, снова попыталась принцесса. Авид внезапно побледнел. По его глазам было видно, что глубоко в недрах ума шел некий мыслительный процесс. Или же вас поработили, покорили, как-то тихо и отрешенно выдавил из себя он. Нет, возмутилась Кристалл, услышав его. Это не так, нас никто не покорял. Мы развиваемся и осваиваем новые колонии. Прости, принцесса, но и пастух разводит и пасет овец, отправляя их на пастбища, старые и новые. Потом он стрижет их и пускает под нож в свое время. Кристалл сильно смутилась этой странной, немного жуткой аналогии. Она пыталась возразить, вспоминая Брода, который, несмотря ни на что, оставался для нее эталонным офицером организации. «Звездный патруль забрал у вас самое ценное. Он забрал у вас все, оставив лишь мир и пастбища. Если он имеет самый сильный звездный флот, значит он и диктует свои условия по перелетам между мирами». «Это так?» Кристалл покраснела. «Все именно так и было, только еще хуже. Звездный патруль не только регулировал перелеты между системами, но имел право вмешиваться в дела колоний, если те нарушали мирную жизнь, перенося вражду в космос». Все это пронеслось в ее голове, вынудив совсем потупить взор. Она искала способ сменить тему и, казалось, нашла его. «Авид, расскажи, каким образом связаны синаптикумы, как достигается столь быстрое перемещение между ними?» Это подействовало. Авид прервал свой мыслительный процесс и отвлекся на кристалл. Это читалось по его глазам. «Все из-за энергопотоков. Как я тебе уже говорил, живые планеты пронизываются ими, только очень, как бы сказать попонятнее, мощными и бурными. Если вернуться к сравнению с реками, то движение по ним тем быстрее, чем круче уклон и мощнее напор воды. Тут, по сути, то же самое. Мы всегда устанавливаем синаптикумы в местах наилучшего ХМ-течения. А как же это работает, если надо перемещаться в обе стороны? Против течения плыть тяжелее? Нет, нашла за что зацепиться принцесса. Авид улыбнулся. Мы умеем обращать течение вспять, обтекаемо пояснил он. Я не могу тебе рассказать тонкости, потому что это не моя компетенция. Но если ты очень захочешь, то можешь пообщаться с нашими учеными. Они есть тут на Роксисе. Я тебя с ними знакомил. Кристалл кивнула. Общение с ними не предвещало для нее никаких открытий, потому что все это было слишком сложно для ее ума. Объяснения Авида показались ей вполне достаточными, а потому она спросила кое-что еще. Хорошо, но насколько я поняла, а тактикумы, которые вы выращиваете, нужны, чтобы вернуться на Даркию. Именно. К сожалению, это не сопряженные синаптикумы. Очень быстро не выйдет. Но и наши атактикумы ушли далеко от того, на чем летают тираны даже в твое время, принцесса. Это я уже поняла. Но как? Снова энергопотоки? Именно. Атактикум медлителен только пока движется к нему. Как если бы ты тянула лодку к реке. Пока на грунте, лодка упирается, но стоит ей скользнуть в воду, как течение подхватывает и несет ее. С атактикумами все приблизительно то же самое. Чем мощнее энергопоток, тем сильнее и сам атактикум. К сожалению, тираны обнаружили эту нашу маленькую слабость. На последней фразе Авид тяжело вздохнул. Кристалл достаточно узнала и решила сменить тему, чтобы не мучить собеседника. Ты сказал, что человеческих племен много по галактике. Да, точно, я и сам не знаю. Их численность меняется. Кто-то исчезает, кто-то появляется. Принцип превосходства, несмотря на всю ужасность, дал нам право уничтожать или порабощать расы людей, недостойные места своего обитания. Жутковато как-то, поморщилась Кристалл. Увы, многие не согласны с этим, но власть в руках люминов. Кристалл, слушая все это, совсем растерялась. Увы, а как же Творец? Или в какого бога вы веруете, что соглашаетесь на подобное скотство? Веруем, удивился Авид, совершенно проигнорировав раздраженный тон принцессы. Это вы не можете до конца сами себе доказать простую истину, а потому закрылись словами «верю, не верю». У нас в мое время только на просторах Альянса множество разных верований. Так уж получилось, что каждый считает именно свою религию истиной. Однако большинство вообще далеко от всего этого. Я не про то, принцесса. Как мне тебе объяснить? Задумался Авид. Предположим, ты веришь в космос? Кристалл с недоумением посмотрела на него, как на сказавшего глупость, и сразу пояснила. Это ж космос, чего в него верить, если он есть, и мы его видим. Вот, так и мы совершенно точно знаем, что Бог есть, и в вере не нуждаемся, подытожила Вит. «Какой он?» – спросила Кристалл тут же, буквально поедая его глазами. «Никто не может смотреть ему в лицо, кроме вестников, служащих ему без сна и устали всегда». «Ага, ясно. Я так и думала. Мы с ним пребываем в постоянном общении, если ты про это, точнее наши оракулы. Бог един, он есть дух, который не имеет плоти, но может воплотиться, если надо. В вашей истории, кстати, это уже было». Кристалл кивнула и успокоилась. На ее лице появилась загадочная улыбка, возможно такая же, как до того была на лице Авида. «Хорошо, что не всем нужны оракулы, чтобы общаться с ним. А, с другой стороны, насколько же им проще это сознание того, что он просто есть и все». Парламентеры. Куб с гранями длиной около 10 метров завис прямо над въездом в основной ангар. Охранные башни базы его не атаковали, хотя таргетировали уже давно и вели под прицелом. На то была причина. Повисев так с минуту, он начал неспешно опускаться на грунт, пока не коснулся его одной из своих плоскостей. Теперь он, лежа на земле, более походил на переливающийся голубыми и фиолетовыми полосами и вспышками контейнер. Секция отошла вперед и вверх, и изнутра показались две фигуры, плотно обтянутые некой серой субстанцией, похожей на пленку. По стыкам то и дело пробегали волны и вспышки голубого, синего и фиолетового цветов. Гости не выходили наружу, а выплывали подобно неким духам или призракам. Вокруг каждой ореолом разливалось свечение, которое даже на свету позднего марсианского утра было заметно. Марта в броне-костюме со щитом и лазерной винтовкой со шлейфом, тянущимся к ранцу за спиной, вышла следом за папой и его людьми навстречу незваным гостям. Справа и слева от нее шли Тамир и Сиджик. Оба были также прикрыты щитами, только у Тамира была странного вида удлиненная, как бы разделенная на две половины вдоль некая труба. Вместе с бойцами Антонова они образовали плотный полукруг из щитов. Марта заняла место справа от папы, четко следуя его инструкциям. «Может, выкатим урву?» – спросила она. «Выкатим, и тут же подставим ее, раскрыв позицию», – спокойно пояснил папа. «А, вот, так вот самим выйти и подставляться не опасно?» – снова спросила Марта. Тот вместо ответа лишь как-то странно глянул на нее, но ничего не сказал. Она за собой уже и сама начала примечать, что слишком много спорит с командиром. «Но ведь, по сути, я права. Основной калибр спрятали, зато сами вышли. Чтобы что, поглазеть на гостей, а если это ловушка, разом сметут нас, и база останется на этом идиоте из ОМК». Антонов словно почувствовал ее мысленные муки и пояснил. Фашик сказал, что он слышит их голоса, и что это парламентеры. «С каких это пор мы верим неудачникам из Тейлфорта?» Слово «неудачник» Марта использовала специально, чтоб побольнее уколоть того, кто также был в лазарете, вместе с этим Джеффри Кнотом. И даже не важно, что его тут не было с ними в строю. Марта все равно злилась. Этим кем-то был Алексей. Она злилась на него, и было за что. Марта даже не сомневалась, что именно с его подачи сейчас на базе этот павлиный зомб с инспекцией нагрянул. Врать или придумывать ему без нужды. «И хватит уже спорить со мной, Василек». На последней резкой фразе папы Марта даже думать на эту тему перестала, сосредоточившись на гостях. Хотя фигуры марсиан ей от чего-то уж слишком сильно напоминали женские, поэтому слово «гости» у нее стойко ассоциировалось, как «гости». Вот у марсиан, похоже, бабы всеми рулят, везет же некоторым. Тем временем марсиане приблизились и остановились. Марта смотрела на них почти в упор на расстоянии в метров 15, не больше. «Да чего ж высокие?» Мысль пронеслась в ее голове, но быстро сошла на нет, когда она обратила внимание, что гости левитировали в полуметре над грунтом. Папа дал знак рукой, что будет говорить, с чем пожаловали. Рявкнул он грозно и немного грубо в свойственной ему манере. «О, ну все, переговоры, чувствую, удадутся». Марта не успела додумать собственную мысль, как повелась на звук открывания шлюзовой двери за спиной снизу. Ей сложно было следить за гостями и смотреть назад, поэтому она обратилась за помощью к Тамиру, который со своей двойной полутрубой наперевес стоял за спинами остальных. «Василек, к нам гости». «А во, да это сам пан инспектор из ОМК с кем-то в гостевом скафандре на пару». Не успела Марта ничего больше подумать, как тот, кого обозначил Тамир, сам за себя ответил в эфире. «Командор Антонов, вы в своем уме? У вас тут контакт века, а вы грубите. И кто вам дал полномочия принимать гостей, когда на базе есть старше вас по званию?» Резкий секущий голос Бэлюфена Марта ни с чем не спутала бы. Этот полутораметровый самурай с амбициями генералиссимуса как-то подозрительно слишком быстро сообразил, что тут снаружи происходит. Зато его напарник, тот самый Джеффри Кнот, внезапно удивил. О, божественное снисхождение к нам темным и дремучим. Прости этим глупцам их грубое к тебе обращение. Услышала она его голос в эфире. Марта засмеялась. О, ну началось веселье. Сейчас папа покажет всем истинную божественность, и где он ее видел. Марта покрепче сжала рукоять щита и приготовилась к возможному исходу, который, как ей казалось, уже не за горами. Ведь у нее, например, не было совершенно никакой уверенности, что эти две женские фигуры не очередные механизмы марсиан. И на лице папы, насколько она видела через стекло скафандра, не дрогнул ни один мускул. Внезапно то, что Джеффри озвучил в эфире, прозвучало громко тем же самым, но певучим и слегка дребезжащим голосом, исходящим от фигур гостей. «Мы пожаловали к вам с миром, Иван Сергеевич и господин Люфин. Теперь можем говорить на вашем языке благодаря нашему другу и его нейрообручу». Сомнения развеялись и улетучились. На глазах Марты произошел тот самый долгожданный первый настоящий контакт с разумными представителями другой цивилизации, а не с роботами и механизмами. Певучий голос вызвал бурю веселых эмоций в эфире. Певцов сложно было воспринимать всерьез. Марте же было не до смеха. Папу уделали красиво. Откуда, вообще, узнали о нем, и что он любит, когда по имени-отчеству? Про инспектора Люфена Марта подумать не успела, потому что одна из гостей вышла вперед и обозначила себя ладонью, приложенной к груди. «Позвольте нам разрешить ваши споры насчет того, кто должен принять нашу делегацию. Не в обиду уважаемому и почетному господину инспектору Объединенного Марсианского комитета Бэю Люфину, но наш выбор пал на того, кто первым поприветствовал нас, пусть и сделал это грубо. Товарищ майор Вооруженных сил Объединенного Марсианского комитета Иван Сергеевич, папа, приготовьте, пожалуйста, нам комнату, где могли бы присутствовать все желающие. Не чините, пожалуйста, больше препятствий нашему поверенному контактеру лейтенанту особого специального отряда Федерации Американских Штатов и колоний по имени Джеффри Кнот». Марте казалось, что она сейчас убаюкается этим бесконечным распевом, журчанием ручья и заснет прямо тут. Даже веки начали тяжелеть. Папа ожидаемо не купился на все эти вежливости и выдал в своем особенном стиле. «Значит так, как вас не знаю. Первое, на этой базе каждый боец имеет все основания выпустить вам кишки прямо тут, включая меня самого. Второе, дабы вашим мягким тельцам ничего не угрожало на время переговоров, я помещу вас в самую тесную и маленькую, а потому и самую безопасную комнатку, какую только найду. Благо, рост ваш к этому весьма располагает. Третье, оставьте свои напевы и фамильярное журчание при себе. Для вас, заморских мразей, я, майор Антонов, не папа и не товарищ. У меня есть все полномочия пустить вас на полосатые шкурки, а потом отдать своим яйцеголовым на исследование, потому что явились вы сюда без приглашения, а значит имеете ой какую нужду в переговорах. С чего бы, а? Слишком много воды утекло и товарищей полегло, чтоб я вас ждал и вдалеке высматривал. А теперь без лишних слов следуйте за мной. Если попробуете выкинуть какой фокус с этими вашими разрядами, получите такую энергетическую звездюлину от меня, что забудете, как звали. Рев бойцов в общем эфире подтвердил правильность слов папы. Что-то вроде этого Марта себе и представляла. 1-0, марсиане. Она искренне ликовала вместе с остальными вояками. Гости в ответ не проронили и звука, но послушно последовали за Антоновым и остальными внутрь базы. Папа сделал все, как и обещал. Небольшая подсобка была на скорую руку переоборудована в камеру для беседы. Внутри Антонов разместил гостей и того самого подлизу Фашика. Стены комнаты по его приказу были дополнительно покрыты резиновыми матами, дабы исключить возможные эксцессы. Пришельцы вели себя на удивление сдержанно и до самого их размещения не проронили и звука. Когда же за стол их усадили, то сам Антонов обратился через репродуктор из соседней комнаты. «Итак, а теперь ваш черед представится точно так же, как вы представили нас там снаружи». Обе фигуры с намотанной некой серой пленкой переглянулись поворотами голов друг к другу. Сидящий напротив них Джеффри всей своей мимикой давал понять, что он на их стороне и сам очень недоволен грубостью со стороны Антонова. Внезапно маски с лиц гостей сползли и, будто живые серые черви, убрались куда-то за шейный воротник, обнажив лица. Марта ахнула от неожиданности. С большого экрана в столовой на них смотрели вполне нормальные, даже симпатичные человеческие лица двух девушек. Подобная реакция прокатилась по всему помещению. Мужчины среди бойцов чуть погрубее начали хохмить и вставлять реплики насчет их внешности, но, заметив недобрый взгляд Марты, успокоились и притихли. Среди присутствующих были и те самые неудачники из Тейлфорта, которых угораздило серьезно вляпаться в пещерах Мариборюм, что их пришлось срочно спасать совместными усилиями. Алексея среди них не было, но Марта догадывалась, где он. Несмотря на явное предательство руководства ОМКой базы Марс Северный, Антонов почему-то благоволил к нему и, несомненно, пригласил в свой кабинет, откуда вел допрос с пристрастием. Знать этого наверняка Марта не могла, но по отношению к Алексею, когда тот попал снова на Марс Северный, все поняла без лишних слов. Она очень злилась на папу за это. Еще больше она была зла на самого Алексея. Она его возненавидела и была готова разорвать на кусочки, когда узнала об иске к руководству ОМКой внезапно нагрянувшей инспекции. Вдобавок, это именно он на пару с Майклом надоумил папу проводить переговоры через камеры из-за подозрения на наличие навыков внушения и телепатического контроля у гостей. Тем временем, обнажив свои лица, марсиане представились. «Мое имя Кристалл. Я – принцесса Дарки. Это мой оракул Чада. Мы представляем руководство даркианской колонии Роксиса. Роксис – это Марс по-вашему». После этих слов наступила просто-таки гробовая тишина. Бывалые воины и новички, техники и медики, затаив дыхание, следили за допросом, как за любимой игрой, а точнее неким финалом игры. Они такие же люди, как и мы. Что их подвигло воевать с нами? Разве не могли сразу представиться, сколько бы людей удалось уберечь? Мои родители. За что они погибли? Почему? Марта определенно была подавлена представлением гостей. Больше всего угнетала, как ни странно, просто-таки поразительное сходство этих даркианцев с ними. Ну и что сподвигло вас объявиться тут, спустя почти 3 года непрерывной войны с нами, а? Спросил прямо папа. Неужто допекли, неужто по щам надавали? Ай-яй-яй, больно небось вам, болезным. Ну, а как вы хотели, не все же вам праздновать, а нам кровью умываться. Пришел, видать, и ваш черед. Даркианцы тиранам не враги. Вы должны понять мой народ. Они не могли поступить по-другому, потому что наши поведенческие паттерны отличаются от ваших. Мы полагаемся всецело на провидение, на прогнозы наших оракулов. По залу прошлись голоса ярко выраженного недовольства. У многих тут были павшие товарищи. То, что испытывала Марта, коснулось и других. Негативные эмоции искали выход, и они его нашли. Военная публика по большей части согрелась на нечто второстепенное в словах гости. Она назвала нас тиранами, какие мы им тираны. Пусть за собой посмотрит. Были и другие голоса, понявшие игру слов по-своему. Не тираны, а тиране. В любом случае подобное обозначение землян симпатии в копилку гостей не добавило. Даркианка со светло-пепельными вьющимися короткими волосами продолжала говорить, хотя ее рот даже не открывался, но звук все такой же милый и журчащий попадал на динамик и доходил до слушателей. «Мы на Роксисе намного раньше вас, поэтому и прав на планету имеем больше ваших». Снова зал загудел. Марте становилось тяжело и себя саму сдерживать. Что-то напрягало ее в образе этой милой заморской принцессы. Снова на память пришли лица ее собственных родителей. «Какие же вы убогие! На пустынный Марс позарились! Планет вам, что ли, мало? Откуда будете?» Внезапно успокоил всех папа своим голосом в репродукторе, спросив то, что надо. Обе гости переглянулись. Камера в хазблоке сфокусировалась на их лицах и увеличила изображение. Они переговариваются мыслями. Догадка столь очевидная и неоспоримая пришла Марте на ум внезапно. Судя по комментариям вояк в столовой, подобное озарение случилось не только с ней. «Если вы продолжите затягивать переговоры, я рассажу вас по разным комнатам и допрошу по отдельности с пристрастием», — рявкнул на них Антонов. Марту уже смутило поведение того самого фашика Джеффри Кната, который захотел быть внутри с гостями. Он внезапно подал голос и завопил, как ненормальный: «Остановитесь! Разве вы не видите, что это ангелы небес, развращенный Содом? Что вы делаете? Они пришли к нам с миром, а вы посадили их сюда, как преступников. Бог все видит, на вас всех падет кара небес». В столовой заметно оживилась атмосфера, и народ повеселел. Фашиков недолюбливали на базе, среди бойцов их и не было совсем. Единственный фашик, которого с некоторых пор уважали, был Майкл, но он имел на то заслуги. Та, которая назвалась Кристалл, резко подняла руку, чтобы Джеффри умолк. «Разница в развитии между нами и вами, как бездонная пропасть. Несколько тысяч лет, может и больше. Мы не украли у вас Роксис, а освободили его от другой куда более кровожадной цивилизации, чем вы. Только случилось это, Когда вы еще по звездам умели лишь морскую навигацию организовывать, и то никудышно. Вас мы тоже видели, но, будучи по природе гуманными и милосердными, не трогали и не мешали развиваться. Вы должны быть благодарны нам, как этот смелый воин Джеффри, за то, что за все эти 3 года мы не пытались стереть вас с лица Роксиса и вашей родины Тираны. В зале поднялся свист и вой. Бойцы и персонал базы не хотели ее слушать. Сама же Марта впервые с начала этой встречи испытала страх. Только сейчас до нее дошли многие непонятные вещи, происходившие на протяжении того времени, что она тут. «Ты не ответила на мой вопрос, а я не люблю повторять», — прозвучал грозный рык папы. «Он тоже боится, но борет свой страх». Марта хорошо знала Антонова, чтобы даже не сомневаться в своих выводах. «Чтобы ответить на него, мне нужен доступ к визуализации данных», пояснила все так же невозмутимо и спокойно принцесса. «А что, у такой продвинутой цивилизации нету собственных инструментов визуализировать?» Порадовал папа своим новым выпадом с откровенной издевкой. Однако произошедшее далее вынудило всех поубавить смешки и веселье в адрес гостей. Та, которую звали Чада, встала со стула и подошла вплотную к камере. Изображение сначала пропало, потом появилась пустая белая картина, как пролитое молоко. Прямо среди режущей глаз белизны проступили черные пятна с яркими точками. Они множились и мерцали, будто живые. Среди увеличивающейся черноты проступило светло-рыжее пятно в лучах скользящего по его поверхности солнца. Изображение на экране выглядело резко, четко и на контрасте. Оно казалось восхитительным и невообразимым по детализации. Следом появилась и родная планета Земля, которую гости называли Тираной. Внезапно все это великолепие вместе с Солнцем уменьшилось до размера мерцающей точки. Фокус, словно сорвавшийся с цепи пес, метнулся куда-то сквозь созвездия и квазары, черные дыры и сверхновые, пока не оказался где-то совсем-совсем далеко у весьма большой, но, как будто, не такой яркой звезды. Экран сместился в сторону серого невзрачного газового гиганта на ее орбите и уперся в похожую на Землю разноцветную планету, которая являлась спутником этого гиганта. Вот только преобладающие цвета на ней были оттенками фиолетового и синего. Аудитория столовой молчала, будто каждый набрал что-то в рот и не хотел избавляться. Марта и сама молчала и смотрела, боясь даже моргнуть. «Это наша звездная система, наша Штия и наша Даркия. Мир куда более суровый для выживания, чем ваша Тирана. Однако мы не сгубили наш завет с Творцом, но достойно исполнили все его повеления. Наши оракулы не прерывают с ним общение. Вы же осквернили то, что вам было вверено, и сделали это не единожды». От последних 2 фраз в груди у Марты все похолодело окончательно. «Какие же вы опасные ребята!» Собственная догадка лишь еще больше напугала ее. «Папа, не молчи!» Антонов и не думал спускать им такое с рук. Он нашел, что сказать. «Значит так, господа хорошие, со своим Богом мы как-нибудь сами сладим. И если где-то были неправы, примем достойное наказание по делам, но от него. А сейчас оставим эти фундаменталистские попытки напугать моих людей, иначе я перейду к тому, что обещал. Напомню вам обеим, если забыли вдруг, это не мы к вам пожаловали, а вы. Значит, это вам от нас что-то надо, а не нам». Папа был на высоте. Марта прям почувствовала собственное и всеобщее облегчение. Кто-то даже не выдержал и начал скандировать: «Папа, папа, папа, папа». Но его быстро успокоили, чтобы дал послушать. «Сейчас, наверное, идеальное время, чтоб напасть на нас внезапно. Уверена, половина охраны уже нарушила приказы и смотрит не за камерами по периметру и не за роботами разведки, а за шоу в прямом эфире. Лучше бы я была не права или хоть бы и не подвел. Верно, мы пришли к вам с просьбой о перемирии. Даркианцы не хотят войны. Даркианцы выше всего этого. Мы хотим спокойно улететь к себе домой и оставить планету. Роксис готов к терраформированию. Вам лишь надо договориться с жителями подземелий». На последней фразе уговорившей принцессы произошла заминка. Голос звучал неуверенно, немного наигранно. Распев терял тембр. «О, а врать-то ты, твое высочество, и не умеешь». Фальшь в голосе уловили многие присутствующие. «Врешь, мелкая». Подобные возгласы звучали отовсюду. Однако папа имел свое видение. «Мир в обмен на технологии. Что именно вы хотите?» Радостно соскочила с тяжелой для себя темы принцесса. «Мы хотим технологии быстрых полетов между звездами, искривление материи пространства, генерация энергетических мощностей в вакууме, нейрокоммуникации, как у вас». Теперь уже голос папы звучал, как чужой. «Блин, Антонов, кого ты слушаешь, он предал нас всех». Марта сразу догадалась, что папе советы дает Алексей, возможно, в компании с Майклом. «Это не так все просто, как вам кажется. Многие ключевые знания вы не сможете усвоить и применить, потому что не доразвились до них. Лжешь, мелкая ты серая сучка». Не удержалась Марта в мыслях. «Ойли, ну, кое-что мы вполне неплохо освоили и без вашей помощи. И мозгов хватило, как видите». Резко отреагировал папа, но уже, по всему видимо, своим умом. «Можем и дальше развиваться в том же духе, если что». Изображение принцессы потупило взор. Марта заметила, что та неплохо так уловила сарказм, весьма специфический для Антонова. Гостья снова принялась лепетать о том, что не все может быть правильно воспринято и использовано, и что серьезные практические фундаментальные знания, особенно в сфере астрофизики и нейробиологии, обременяют своей ответственностью к их применению. Только сейчас Марта обратила внимание на свою похожесть с принцессой. Ее большие такие же васильковые глаза прямо до разрезов и округлостей повторяли ее собственные. Теперь она осознала причину своего смущения. «Я не верю ни единому твоему слову». Марта не могла остановиться. Она срочно вызвала по рации Антонова, чтобы тот не слушал Алексея и следил за гостями, но он не ответил. Марта не выдержала и выскочила пулей из столовой в направлении кабинета папы. Ворвалась внутрь она резко и без стука. Антонов даже бровью не повел. Марта догадалась, почему почти сразу же. Прямо над столом, где сидел Антонов, нависал господин инспектор и жестко метелил папу, на чем свет стоял. «Антонов, опомнись, не губи карьеру. Этот допрос не твоего уровня и даже не моего. Я уже запросил специальную комиссию из ОМК». Папа был хмур, как туча, и делал вид, что не вникает совсем в слова Б. Зато напрягался и кивал каждому слову двух хорошо знакомых инженеров, стоящих рядом с ним. «Папа, не слушай Алексея. Посмотри на экран. Эта белобрысая бестия принцесса врет тебе. Разреши мне вывести ее на чистую воду». Тут уже Антонов не выдержал наката и жахнул ладонью о стол. А ну все заткнулись. Ишь, переговорщики выискались. Первым на его окрик среагировал инспектор Бейлюфин, который погрозил ему кулаком. «Антонов, ты покойник. Я добьюсь твоего увольнения из ОМГ без выслуги и с позором. А ты меня знаешь. Я слов на ветер не бросаю». Марта тем временем прожигала глазами Алексея, который смотрел куда-то в сторону и делал вид, что ее тут нет. Папа, убедившись, что инспектор остыл и присел на гостевое кресло, сердито уставился на Марту. Та выдержала его взгляд. «Хоть убей меня прямо тут, папа, я не уйду, пока не поговорю с этой», — громко заявила она и кивнула головой в сторону экрана. Алексей нервно хохотнул и отвернулся. Она злобно покосилась на него, потом на Майкла, который совсем не понимал, что происходит, и почему им так нагло мешают. Антонов же внезапно махнул рукой Марте, мол, валяй, делай, как знаешь. Марта повернулась к экрану, где на нее смотрели точь-в-точь такие же глаза, как и ее собственные. «Принцесса, принцесса Кристалл», — обратилась она по микрофону. Девушка с экрана немного напряглась, это видно стало по ее лицу. «Ага, сейчас я тебе задам, мелкая лгунья. Как тебя по папе?» На слове «по папе» оба ученых-инженера тут же переглянулись и покосились на Антонова. Тот же просто откинулся на спинку своего кресла, прикрыл мелкие узкие глаза и сделал вид, что отдыхает. «Я, Кристалл, принцесса Дарки», — повторила уже озвученная гостья. «Не-не, у тебя ж есть папа». «Да, не в капусте же Даркианской тебя нашли, правда?» На этой фразе гостья еще больше смутилась. Она начала снова мысленно переговариваться с Оракулом. «Не, тебе незачем спрашивать про отца у своей соседки», — обратила Марта внимание на их коммуникацию. Их контакт будто и в самом деле прервался, как у нашкодивших школьниц, пойманных учителем. «Я, у меня, Пирсахара, мой отец». «А что?» — тихо с опаской отозвалась принцесса. «Ой, какая прелесть. То-то мне глаза твои знакомые совсем. А я, Марта Лепакте, представляешь, и мои предки тоже из берегов славной Ирландии по маминой линии. Так вот, Кристалл Пирсовна Ахара, кто ты такая будешь?» На бледное лицо гостьи теперь уже жалко было смотреть. «Ай да, Марта, ай да Василек!» — возбудился и повеселел внезапно Антонов. Порадовало папу. Его внезапную радость подхватил Майкл, а, вот, Алексей наоборот нахмурился, словно что-то заподозрил. Марта тут же воспользовалась успехом, пояснив: «А что вы все ослепли, что ли? Не видите, что у нее глаза наши, мои глаза, та, которая Оракул, то чудаковатая сильно, ей верю, а эта бледная моль, что о себе возомнила. Однако бледная Молли не думала так легко сдаваться. Явно игнорируя и тем самым расстраивая своего оракула, она вступила в полемику с Мартой. «Ты меня не знаешь, Марта Лепакте, и знать не можешь. Я оттуда, где ты будешь только через 300 лет, и то в виде археологических останков, если сохранишься. О, а вот и звериный оскал Ирландии. Мама рассказывала, что нам палец в рот не клади. Ну, что, родственница, погнали. Во, как, так ты у нас гостья из будущего, стало быть, потомок, выходит, дальний родственник, так сказать. А что ж ты продалась этим даркианцам и ведешь себя, как чужая нам, а? Мы тут кровью умываемся уже не первый год. Совесть у тебя есть, сучка, ты ж бога в суе упоминала. Не кается у твоего высочества, а? Принцесса побагровела то ли от злобы, то ли от стыда. Да как ты смеешь, а? Ну-ка, покажись, немедленно. Мы пришли к вам с миром, и что же получили в ответ? Разволновалась принцесса и начала отвечать не впопад. Ай, покажусь, рявкнула Марта в ответ. Корона не упадет. Она активировала камеру в кабинете папы и улыбнулась в нее, как можно более доброжелательно наигранной улыбкой. На, смотри, теперь уже принцесса с той стороны, косясь на экран, побледнела и представляла собой жалкое зрелище. Марта и не думала успокаиваться. Давай, расплачься, размазня. Память погибших родителей воспламенила в ней сердце и наполнила его гневом. Она разозлилась не на шутку. Ее собственные эмоции нашли, наконец, выход. По ту сторону экрана девушка-принцесса достаточно быстро взяла себя в руки и уже не думала отступать и сдаваться. «Мы принесли вам мир, а вы вспоминаете старые обиды. Кто надоумил вас лезть сюда на север? Разве вам остальной планеты мало?» Алексей мельком глянул на Марту и повернулся к Антонову, который уже прекратил веселиться. Он сделал шаг в его сторону и немного наклонился, видимо, чтобы сказать что-то как можно тише, в одни уши. Это контрпродуктивные переговоры. Война не нужна ни им, ни нам. Зачем же мы усугубляем? Тихо сказал Алексей, как бы только ему лично. Марта разозлилась на него за то, что он вмешивается, будучи тут на правах гостя. Алекс, заткнись, тебе не понять. Ты близких и родных не терял. Если они хотят мира, пусть ответит нам за всех павших. Антонов посмотрел на Алексея, затем на Марту, и грустно кивнул головой. Инспектор Бэй тут же вставил и свои 5 копеек. Антонов, ты же видишь, что плывешь. Уступи мне место немедленно. Однако папа снова резко хлопнул по столу рукой и обратился в эфир, отстранив тем самым Марту. Мы хотим мира не меньше вашего, но кровь погибших не дает нам права обняться и все забыть. Раз вы пожаловали к нам, значит, мы вправе считать вас проигравшей стороной, а значит, вправе требовать от вас компенсацию. Принцесса вскочила со своего места. Она определенно была в бешенстве. Марта, все же, добилась своего, умелыми выпадами накрутила ее и вывела из равновесия. Как вы все смеете? А даркианцы разве не гибли на этой войне? Последняя ваша дерзкая атака стоила нам 3 наших братьев. Разве мы требуем с вас компенсаций? Однако Антонов был неумолим. Вы хотите покинуть Марс, но мы не даем вам осуществить задуманное. Так, в военной науке, это называется оперативное окружение. Именно поэтому вы здесь. Именно поэтому мы требуем передачи знаний и технологий. Это наше законное право, как победившей стороны. Принцесса внезапно притихла. Лицо ее накрыла грусть, которая от чего-то снова напугала Марту. Ой, не к добру это. Лучше бы она злилась. Принцесса выдержала паузу и сказала громко и четко. Так вы считаете себя победившей стороной, майор Антонов? Что ж, позвольте вас разубедить. И, к тому же, подобное хамское отношение должно быть незамедлительно подвергнуто суровому возмездию. Вы, Антонов, весьма заблуждаетесь насчет ваших военных выводов и совершенно не владеете истинной оперативной обстановкой. И, чтобы убедить вас в этом раз и навсегда, мы вам продемонстрируем. Правильно о тиранах судит. Вы понимаете только язык силы, значит, так тому и быть. Бэй резко вскочил со своего места и вмешался, грубо отстранив папу от микрофона, который собирался еще что-то сказать или возразить. Успокойтесь, прошу, произошло недоразумение. Затем он сурово посмотрел на Василька и на Антонова и рявкнул. Вы с ума сошли, превысили полномочия и поставили всех нас на грань новой эскалации. Идиоты, зачем нам она? Он указал им всем пальцем на другой монитор, где радар фиксировал внезапное появление 10 кубов покрупнее, но на некотором отдалении от того, с которого высадились гости. А на что те были способны, все уже знали не понаслышке. Марта потупила взор. Изначальный запал иссяк. Она попыталась оправдаться. Что они нам сделают? Глупо же атаковать нас, пока сами тут. Бэй же продолжал отчитку. С такой силой и мощью они могут запросто обойти нас и атаковать Марс-4 или даже космопорт южнее. Тогда что? Полномасштабная война из-за вас, двух кретинов? Пришедший внезапно сигнал тревоги о нападении на Тейлфорд прервал крики инспектора Б. Теперь уже на основном мониторе вместо двух рож парламентеров и сидящего с ними подавленного Джеффри шла передача с соседней базы Фашик. У них ситуация была куда хуже. Надвигалась группа из двух десятков кубов. Приблизившиеся первыми уже высаживали десант в виде различных роботов и механизмов. Подобного по масштабу наката не было еще ни разу. Антонов заметно изменился в лице, побледнел, сорвался с места и выскочил из кабинета, оставив Б, Марту и инженеров вести переговоры, но уже без него. Сам инспектор Изомк внезапно приободрился и поблагодарил Антонова за благоразумие. Марта последовала за папой, но тот запретил ей, приказав остаться на базе и следовать приказам инспектора. Бойня на Тейлфорте. Очередная буря накатилась на Тейлфорт, ее ждали и к ней были готовы. К чему оказались не готовы обороняющиеся, так это к ее размерам. Сквозь пелену пыли и снега проступили фигуры больших кубов. Численность их из-за пурги сложно было определить, но казалось, что не больше дюжины. Они стремительно надвигались прямо на Тейлфорд. Первые залпы ракет в их сторону были отбиты. Разряды молнии не дали им даже приблизиться. Кубы двигались в необычном порядке, как бы на разных уровнях высоты и удалений друг от друга. Первые из кубов трансформировались в ромбоидры по горизонтали и успешно отражали ракетные атаки защитников базы. Ромбоидры внутри вытянулись вверх и вниз и никак не участвовали в отражении ракет. Они определенно ожидали чего-то подобного, но сверху, с орбиты. Очередной залп башен Тейлфорта, все же, задел ближайший ромбоидр, но не принес фатального урона, вынудив лишь сместиться назад и уступить место другому. Тейлфорд теперь уже атаковал неприятеля всем, что было в наличии. Ночное небо Марса разрезали яркие лучи лазеров, которые также не причиняли никакого вреда ромбоидрам. На помощь базе пришел орбитальный крейсер «Фашик» День Независимости, который залпом ракет смог вывести из строя один из ромбоидров. Однако сам он попал под удар сразу двух других кубов, которые спешно взмыли в небо, вышли на низкую орбиту и атаковали. Своими многочисленными дуговыми разрядами, сплетенными в некую единую силу, ромбоидры в одно мгновение превратили День Независимости в разноцветное крошево из ярких искр и опадающих кусков металла и пластика. Ночное небо Марса на время озарилось обломками-метеоритами, неохотно сгорающими в слоях разряженной атмосферы. Первые горизонтальные ромбоидры достигли Тейлфорта. Многочисленные молнии, сплетенные вместе, разрядами снесли передовые оборонительные башни базы. За периметр устремилась лавина высаженных бокоходов, колес и шаров. Тейлфорт и не думал сдаваться, огрызаясь с дальних фортов залпами ракет и излучателей. Еще один ромбоидр был вынужден покинуть бой, схватив букет из нескольких ракет, которые не успели сжечь молниями из линии прикрытия. Битва разгорелась с новой силой теперь уже на территории самой базы. Защитников поддержали 8 колесные машины с лазерами и МРОП-пушками. Последние весьма эффектно срезали целые группы атакующих марсиан, вынуждая ромбоидры отвлекаться на них и переключать огонь с донимающих ракетных башен. Могильщик появился внезапно, с грохотом вынырнув из грунта за периметром базы. Его сочлененное вращающееся тело испускало многочисленные молнии во все стороны. Своими размерами он сразу оказался самым крупным участником атаки на Тейлфорд, и в то же время самым опасным. Пролетев по черному в ярких всполохах и взрывах небу, он с вибрацией и грохотом залетел далеко за периметр базы и одним быстрым движением снес сразу три ракетные башни, которые, покончив с еще одним пораженным кубом, уже наводились на следующий. Могильщик в ярких вспышках и детонациях сравнял их с грунтом и ушел под землю прямо на территории базы. Бронезащита и толстые плиты лопнули под ударом изрыгающего молнии змея. Клубы пара, огня и дыма под давлением воздуха вырвались наружу. Боевые 8 колесные машины переключились на могильщика, пытаясь поймать его в яркие росчерки своих МРОП-пушек, но он, покончив с разрушением подземной защиты, резко устремился в небо, уходя от пугающего и обжигающего огня раскаленных магниевых стрел.